Песнь песней, глава 6. Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая из женщин? Куда обратился возлюбленный твой? Мы поищем его с тобою. Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне, он пасет между лилиями. Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами. Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня. Волосы твои, как стадо коз, сходящих с глада, зубы твои, как стадо овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пары гнят и бесплодные нет между ними, как половинки гранатового яблока, ланиты твои под кудрями твоими. Есть 60 цариц и 80 наложниц и девиц без числа, но единственная она, голубица моя, чистая моя, единственная она у матери своей, отличенная она у родительницы своей. Увидели ее девицы и превознесли ее царицы и наложницы и восхвалили ее. Кто это, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами? Я сошел в ореховый сад посмотреть на зелень долины, поглядеть, распустилась ли виноградная лоза, расцвели ли гранатовые яблоки. Не знаю, как душа моя влекла меня к колесницам знатных народа моего.